«Я думаю о другом», — продолжал Зорницын, прислушиваясь к уханью выпи. «Почему я ничего не испытываю, создавая барельеф? В душе у меня абсолютная пустота. Меня Михаил Михайлович так и тянет нарисовать эти горы, это озеро, этого Сахатова. Закрою глаза и вижу все до капельки, до песчинки, но знаю, начну рисовать, ничего не получится. Я думаю, к работе над барельефом просто не лежит душа. Но ведь и природу я не могу рисовать, ведь я люблю и понимаю природу, а выразить свои чувства не могу. Почему?» Он продолжал смотреть в воду, наглухо запаянную темнотой. «Это потому, что ты лишен свободы», — ответил Ситников. «Несчастье обескрылило твое творчество. Всякое несчастье вызывает отчаяние и протест против несправедливости. А ты хочешь воспеть человека, который виноват в твоем страдании. Никакие доводы, что этот человек имеет заслуги, никакие доводы о его величии не помогут тебе, потому не помогут, что твое, мое, тысячи других несчастий, бед, несправедливостей, обрушены им на людей, перечеркивают все его заслуги. Ты не создашь барельефа, Федя. В тебе нет главной силы творчества — любви. Вот если бы ты горел ненавистью, она, может быть, вдохновила бы тебя. Я уже думал над тем, о чем ты сейчас говоришь, — ответил Зорницын, досадуя, что Ситников разгадал его мысли. «Если хочешь знать, ненависть сжигает мое сердце, как серная кислота железа. Только я не смею выплеснуть ее на эту проклятую скалу». «Значит, боишься?» — с обидным смехом отрезал Михаил Михайлович. «Тогда создавай монументальный образ сверхчеловека и думай о своей свободе. Шанталовым нужна лишь величественная монументальность. Чем непомернее, тем лучше». Ситников провел рукой по коротко остриженной снежной голове. «Далеко Шанталов пойдет. Он-то уж доберется до степеней известных. Ты задумывался, что породило таких, как Шанталов? Что родило их слепое повиновение Сталину, их жестокость к людям, словоблудие, тупую подозрительность, злобу к самостоятельной мысли? Нет, напрасно. А вот я все время думаю, по-моему, Шанталовых породила ненависть ко всему, что отличается умом и свежестью мысли от их ума, их лицемерие и двоедушие, их изумительные способности создавать послушные карательные органы. Эти органы нужны Сталину, чтобы держать власть в своих руках. Сталин создал своим карателям особые условия жизни, открыл путь для карьеризма, накачал их административным восторгом перед собственной персоной. Ему приписывают достоинства, которых он не имеет. Я на военном трибунале, идиот я этакий, сказал судье, что знаменитые слова Правители приходят и уходят. Народ остается. Только народ бессмертен. Принадлежать не Сталину, а Генриху Гейне. Судью чуть не хватила кондрашка. Он побелел и резанул мне в ответ. «Ну и что же, что Гейне?» У Гейна эти слова не звучали, а у Сталина звучат. Зорницын понимал, что Михаил Михайлович говорит слишком туманно, неопределенно, что эти мысли продиктованы Ситникову его страданиями, что есть более глубокие идейные, партийные, политические причины, породившие деятельность Сталина и деятельность Шанталовых, но и сам он не мог дать им точного определения. Тогда чем объяснить, что люди шли в бой и умирали с его именем, спросил Зорницын. «Ты простачок, Федя». Можно организовать чувство похожести на любовь. Не самая любовь, а макет ее, что ли. Когда человек располагает неограниченной властью и силой, внушающей страх, когда ему подчиняются слова ораторов, газет, радио, кино, когда он может использовать для своего прославления художников и философов, поэтов и композиторов, политических деятелей и журналистов, и карательные органы, когда, наконец, он имеет послушных, быстрых исполнителей, тогда можно творить чудеса в организации чувств похожести любви. Повторил Ситников понравившееся ему слово. Но саму любовь ни за что. Любовь непосредственно и организации не поддается. «Макет любви», — повторил Зорницын. «Я бы сказал иллюзию любви, ведь она, эта иллюзия, существует». Ведь если не любовь, то доверие к Сталину есть. Ему доверяет народ, партия. Многие из нас верят ему и надеются только на него. Ситников стиснул кулаки, потом разжал и поднес к вискам. Не помню, кто-то сказал о беззащитности доверия. В этих словах глубочайший смысл. «Беззащитность доверия», — повторил он. «Что это такое, когда человек слепо и безоговорочно доверяет другому, он становится беззащитным в своем доверии? Он не думает, что его доверчивость могут использовать в корыстных целях». Не думает, потому что свои понятия о долге, чести, совести, справедливости переносит на лицо, которому доверяет. Вот тогда он и остается беззащитным перед коварством, вероломством, лицемерием или преступными замыслами. Теперь попробую перенести все это на партию, на народ. И партия, и народ безгранично доверяют Сталину и в результате оказались беззащитными перед ним. Зорницын видел, как напрягся Ситников, как исказило его лицо гримаса, и, чувствуя сам нервное напряжение, стиснул зубы и замолчал. Они вернулись в палатку на скале перед рассветом. Вечером следующего дня над рекой Надежды разразилась гроза. Это была странная, еще никогда не виданная Зорницыным красная гроза. Солнце передвигалось над вершинами Сент-Амахи, отбрасывая кровавый свет в небо, закрытое тучами. Надежда вздымалась и опускалась, топя в своей глубине тени сопок. Береговые обрывы, травы и кусты на них, вода под обрывами оглохли от навалившейся тишины. Зорницын раскачивался над пропастью, не замечая подступающей грозы. Его вернул к действительности прозвучавший со скалы голос Сетникова. «Федя, гроза скоро, я тебя поднимаю. Не надо, не трогай, гроза пройдет стороной», — ответил с досадой Зорницын. «Не отвлекай меня», — добавил он немного спустя. Плотные тучи, стоявшие в небе, раскололись и стали сваливаться на север и юг. Ломаная линия перечеркнула их, брызнула по темным сопкам. Над тайгой ударили громовые раскаты. И снова длинные молнии стали рассекать небо от горизонта до горизонта. Они устремлялись к западу, чистому от туч, словно хотели ударить в солнечный диск, все так же медленно катящийся над вершинами Сиэн-Тамахи. Это было необычайное, пугающее зрелище. Бордовые тучи, зеленые молнии, красное незаходящее солнце, река и горы, то вспыхивающие, то погружающиеся в зыбкую мглу. До Зорницына долетел цокающий гул. Он стремительно нарастал, приближался. И вот на тайгу, сопки, на реку обрушился град. Зорницын закрыл руками голову, прижался к веревкам. Градины падали отвесно, подпрыгивали на траве. Надежда пузырилась и вскипала. Вода взлетала красными фонтанчиками. Ветка зверобоя, срезанная градиной, отскочила от стебля и, описав дугу, ударила в грудь художника. Зорницын вздрогнул. И тотчас же тяжелый ливень погасил солнце. Зорницын промок до нитки, но чувствовал, в душе поднимается радужное настроение. И хотя скалы были мокрые, голые, лиственницы кривые и склизкие, трава черная и прибитая градом, это не угнетало художника. Он покачивался под ливнем. Ощущение радости, свежести и какой-то странной уверенности не покидало его. Он снова испытывал острое желание жить, работать и бороться за свою свободу. Гроза прекратилась так же внезапно, как и началась. Солнце скрылось за горной цепью, успокоившаяся река мягко светилась. Зорницыну казалось, будто нет такой силы, которая бы разрушила пустынную тишину реки. Однако в реке шла своя особая безмолвная жизнь. Вверх по надежде двигалась на нерест бесконечным потоком кета. Есть явления природы, трудно объяснимые на первый взгляд, но всегда подавляющие своей всесокрушающей неистовой силой. Землетрясения, тайфуны, цунами, извержения вулканов — человек перед ними, как капля, стекающая с весла в море. Но руны Хотба Сосевых потрясал человеческую душу, исторгал из нее восторг перед неисчерпаемой жизнью природы. Зорницын смотрел на руны Хот Кеты, и ощущение силы и радости усиливалось в нем. Ему страстно хотелось и в камне, и на холсте, и рисом, и кистью запечатлеть картины окружающего мира. «Федя, пора! Нельзя же торчать всю ночь над пропастью!» Снова раздался голос Ситникова. «Сейчас, сейчас!» — отозвался Зорницын, жадно вглядываясь в водный поток. «Одна, вторая, третья, а вот и четвертая, пятая, шестая, еще одна, седьмая». Он стал искать и другие, но в воде переливались те же семь точек, расположенных огромным ковшом, и рыбный поток просачивался между ними. Зорницын наморщил лоб, стараясь понять, что это за точки, и увидел большую медведицу, опрокинувшую свой ковш в надежду. «Для путины Лососевых и невод нужен космический». Он дернул за веревку, сигнализируя о подъеме. «Я хотел поднять тебя без предупреждения, да передумал», — сказал Михаил Михайлович. «Решил, что эта необычная красная гроза вдохновит тебя». «Вдохновила?» «Меня больше вдохновила Кета, идущая на нерест». В глазах Зорницына, обычно потухших и пепельных, трепетали веселые огоньки. «Наши ребята ловят кету, принесут рыбы, сварим уху». Зорницын пошел в палатку, с удовольствием раздавливая ногами хрустящий, еще не успевший растаять град. «Да, чуть-чуть не забыл», — крикнул Михаил Михайлович. «Приходил дневальный Шанталова, этот инвалид на деревяшке. Сказал... Шантала велел тебе прийти к нему завтра домой». «Зачем я ему понадобился?» «Чего не знаю, того не знаю». «Опять начнет советовать», — поморщился Зорницын. «Больше величия, и чтобы тютелька в тютельку, монументальность и несокрушимость. Шанталов заказчик». «Заказчикам надо потрафлять», — с ехицей заметил Ситников. Зорницын ничего не ответил, прилег на топчан и погрузился в зябкое забытье. Снова перед ним вспыхивали молнии, мелькали белые градины, двигалось по краю горизонта желтое солнце, непрерывным потоком шла кета. А сам он скользил над зияющей пропастью и падал, падал, все падал куда-то и не мог задержать своего стремительного падения. «Федя, ты спишь?» Ситников неслышно присел на край топчана. «Лежу и думаю». «О чем же ты думаешь?» «Обо всем. О красной грозе. О рунном ходе Лососевых, о том, что кончаются белые ночи. А жаль, во время белых ночей люди кажутся добрее. Да, все-таки Горький прав. Человек — это звучит гордо. Не всякий человек. Шанталов, по-моему, двуногий волк. Вчера ты говорил противоположное. Вчера ты говорил о любви», — грустно возразил Зорницын. «Противоречие — ломаный путь логики, Федя. Человек должен быть добрым, ведь ты же сам добряк, Михаил Михайлович. Талантливые люди всегда добры». В жидком свете спички Зорницын увидел прищуренные глаза и твердые скулы Михаила Михайловича. По полотняной крыше палатки передвигался черный лунный диск.